Они побывали в апартаментах, которые я снимал с Коннором, и вскрыли пол, подумал Гарри. Камень на столе был его трансфигурированным блокнотом. Зуб вырвали. Неважно, Гарри проверил языком место, где раньше был коренной зуб с ядом. Все равно он был не настоящим. Увлекаешься древними рунами, Гарри? Дамблдор кивнул в сторону стола. С собой ты тоже носил уменьшенную книгу по ним. Гарри ничего не ответил. Признаюсь, в каком-то смысле я даже рад, что ты разрушил камень, сказал Дамблдор. Правда, я действительно так думаю. Это может показывать, что ты отчаянно не хочешь, чтобы одна важная часть пророчества сбылась. Тебе ведь известно про пророчество об источнике магии, не так ли? Гарри посмотрел на волшебную палочку и попытался на нее воздействовать стихийной магией. Нет, слишком слаб, очень слаб. Гарри перевел взгляд на Дамблдора. Не так ли? Да, я знал. Рот Гарри с трудом двигался, словно был набит тягучими конфетами. Как? Полное пророчество знаю только я. Даже Сивилла его не знала, хоть это и она его изрекла. Ты ни от кого не мог его услышать. Это невозможно. В чем смысл этого разговора? Гарри почувствовал бессильное раздражение. У вас есть куча инструментов, как заставить меня говорить не по собственной воле. Мне не хотелось бы их применять. Это натолкнуло бы тебя на мысль, что для тебя все потеряно и что ты загнан в угол, мягко сказал Дамблдор и взмахнул волшебной палочкой в сторону металлического стола. Из красной папки вылетело несколько колдографий. А это разве не так? Перед Гарри зависли колдографии. Одна была ему уже знакома по воспоминаниям работника, который следил за шарами табу, а на второй были изображены он сам и еще какой-то парень. Незнакомец обнимал Гарри за талию и как-то уж слишком влюбленно на него смотрел. «Нет», — сказал Дамблдор, — «ты все еще можешь вернуться к своим друзьям. Мы можем сделать вид, что ничего не произошло. Это ложь». Гарри посмотрел на красное облако разума Дамблдора. «Но как хорошо подано. Расскажи мне, что произошло. Почему ты решил приехать в Великобританию? Вы отдали приказ взять меня живым или мертвым?» сказал Гарри, и вашим сотрудникам из Ордена это почти удалось. Я не отдавал подобного приказа. И снова вранье. Гарри едва сдержался, чтобы не закатить глаза от настолько наглой лжи. Красное облако Дамблдора бушевало, но внешне тот оставался спокоен. Не менялись ни тон голоса, ни выражение лица. Кто тебе сказал подобную чушь? Это Том постарался, участливо поинтересовался Дамблдор. Хотите сказать, что не говорили такого своим людям? Например, некоему Джону Доу? Гарри, не опуская взгляда, смотрел на Дамблдора. Нет, не поколебавшись, ответил тот. Я бы так не поступил. Дамблдор вновь соврал. Гарри хотелось рассмеяться, но его от этого останавливала общая слабость и то, что его грудь плотно сдерживала красная ткань. Все еще можно откатить. Только скажи, откуда ты узнал про источник? Зачем приехал сюда? Дамблдор заставил колдографии вернуться обратно в папку. И почему ты разрушил камень? Я бы смог воскресить Сивиллу и Аластера, если бы ритуал завершился. Источник магии обладает самым мощным волшебством из доступных. Значит, по-вашему, это я виноват в их смерти? Я так не считаю. По облаку разума Дамблдора прокатились мелкие волны. Гарри попытался пошевелить руками. Красная ткань мигом среагировала и затянулась вокруг запястья еще туже. «Вы же понимаете, что Трелани вас обманула?» — спросил Гарри. «Вы не смогли бы запустить камень. Я провел маленькое расследование и позволил себе прочитать ее дневники и записи. Она действительно последнее время сообщала мне не совсем верные сведения. И, похоже, уничтожила все пророчества из зала, которые касались тебя, Тома и будущего в принципе. Я думал, что мы с ней на одной стороне и что она, как и я, хочет изменить мир к лучшему. Я ошибся в Сивилле. Жаль, осколок камня можно было оживить, и весь волшебный мир смог бы получить доступ к безграничному источнику магии». Дамблдор печально покачал головой. «Хорошо, что это не последний кусок древнего артефакта. Можно будет попытаться снова. А теперь скажи, как ты узнал про источник? Зачем именно разрушил камень? Ты не хочешь, чтобы вообще кто-либо им воспользовался, или не желаешь, чтоб им воспользовался кто-то, кроме тебя?» Гарри ненадолго прикрыл глаза. «Я его разрушил, потому что иначе мы бы там все подохли. Мне кажется, ты темнишь. Я понимаю, ты, может, и не доверяешь мне?» Дамблдор повернулся назад, махнул волшебной палочкой и отступил в сторону. «Так может, кое-кто другой подстегнет тебя рассказать правду?» Стены раздвинулись, и в комнату, скрежеща по полу, въехало металлическое кресло с высокой спинкой, на котором сидел Редбл. «Ао, как приятно, что все мы здесь сегодня собрались», — Редбл улыбнулся. Он, как и Гарри, был также привязан красной тканью к быльцам и ножкам, но его голова была не зафиксирована и свободно могла вращаться. Из рта Редбла на грудь и красную ткань капала черная жижа вперемешку с кровью. Лицо было все в синяках, и, похоже, даже дышать ему было тяжело. «Хаэм, и дементоров пригласил», — он поднял голову вверх, к свету. «А кто это там резвится? Твой патронус, старик, Феникс, не так ли? Хах, орден тоже в его честь назвал». Дамблдор отошел еще чуть дальше, чтобы было удобнее наблюдать за Гарри и Редблом. «Должен отдать тебе должное, Дамби. Издеваться над пленными ты научился не хуже меня». Редбл выдавил из себя улыбку и посмотрел на Гарри. «Хех, держу пари, юное дарование, что ты сейчас думаешь? Как долго я тут нахожусь и как мне выбраться отсюда? Мы тут с тобой находимся большую часть ночи». «Довольно, Том», — оборвал его Дамблдор. «Дамблдор решил меня так запугать?» Гарри посмотрел на Редбла. Видно было, что ему тяжело, хоть он и храбрился. Даже окклюментная защита Редбла не работала в полную мощь. Гарри видел, что облако его разума слегка переливалось красными и бордовыми цветами. «Не стану говорить, и меня ждет то же самое, что и Редбла. Почему же Дамблдор не воспользуется легилименцией или веритосерумом? Или он ими уже воспользовался, но мне просто стерли об этом память?» «Решил устроить очный допрос», — хихикнул Редбл. «Что, на маленьком Гарри тоже не сработали сыворотка правды и легилименция? Или ты решил не рисковать? Том, ты сейчас находишься на волоске от смерти, и только от меня зависит, убьет тебя дементор или ты сможешь провести остаток своих дней в тюрьме», — спокойно сказал Дамблдор. «Ты знаешь мое предложение», — Редбл улыбнулся почерневшим ртом. «Ответь честно на один мой вопрос, и услышишь от меня все, что тебе нужно. Даже допрашивать никого не понадобится». «Исключено», — Дамблдор покачал головой и обратился к Гарри. «Итак, расскажи, почему ты внезапно бросил школу в Канаде и прилетел сюда? Сначала скажите, если я все вам расскажу, то отпустите ли вы меня?» — спросил Гарри. Редбл прыснул от смеха, забрызгав колени и пол кровью и черной жижей. «Тебе придется предстать перед судом, но тебя оправдают. Я обещаю, Гарри, единственное твое преступление – это наложение на другого человека Империуса. Но тут я что-нибудь придумаю». Гарри не пришлось даже сильно вглядываться в облако разума Дамблдора, чтобы увидеть, что ему врут. «Значит, мне отсюда не выбраться», – хладнокровно подумал он. Страха Гарри не чувствовал, к чему-то подобному он уже давно морально был готов. «Тогда единственное, что мне остается сделать, это вытянуть хоть немного сведения из Дамблдора». «Хорошо», — кивнул Гарри, — «я согласен, но сначала я бы хотел кое-что узнать от вас». «Пха», — Редбл довольно хрюкнул, — «а ты уверен, что сможешь распознать, когда этот старый хитрец говорит правду, а когда лжет? Что ты хочешь узнать?» Дамблдор сделал вид, что не услышал слов Редбла. «Вы использовали зал пророчеств в своих целях, не так ли?» — спросил Гарри, решив начать издалека. «Вы заставляли всех новых работников Ордена Феникса прикасаться к записям пророчеств, которые там находила Трелани». Немного подумав, Дамблдор кивнул. «И как, много пророчеств вам таким образом удалось обойти?» — спросил Гарри. «Немало. Благодаря одному из них мне и Аластеру удалось изловить Тома и посадить его в тюрьму, и даже спасти тебя». «Что?» — напрягся Редбл. «Спасти меня? Что вы имеете в виду?» — переспросил Гарри. «Ох, мой юный мальчик, ты даже не представляешь, что я почувствовал, когда впервые оказался в зале пророчеств после того, как занял должность верховного чародея Визингамота. Что ты нам втираешь?» — вызверился Редбл. «Зал — это выдумка, которую ты и Трелани скармливали доверчивым идиотам, чтобы вас боялись. Нет, Том, зал существует. Он был создан еще самой Пенелопой Пуффендуй. Конечно, со временем магическое правительство решило использовать его в своих целях, а именно, для возможности справедливого правосудия. Ну, а для того, чтобы не было злоупотребления этим залом и записями в них, его разрешалось использовать только верховному чародею Визингамота. Дом Трелани, внезапно прошипел Редбл. Ты наставил так много охраны и чар не для защиты этой идиотки, а для охраны зала. Да, мне пришлось перенести зал из министерства, иначе бы проникнуть в него было бы гораздо легче, подтвердил Дамблдор. Так вот, Гарри, когда я впервые оказался в зале пророчеств, я не поверил своим глазам. Сотни тысяч стеллажей, и все заполнены шариками с пророчествами. Я не удержался. Я нашел все пророчества о себе и прослушал их. Можешь ли ты представить тот ужас, который я испытал? Все пророчества о моем прошлом оказались правдой. Я не мог в это поверить. В голосе Дамблдора послышался надлом. Прослушав несколько мелких пророчеств о своем будущем, я попытался обойти их, но у меня ничего не получилось. Тогда я запечатал дверь в зал и долгие годы ее не открывал. «Но все-таки вы зашли туда опять», — констатировал Гарри. «Да, в ночь, когда Сивилла изрекла свое пророчество о тебе и Томе, я не мог найти себе места. Я испугался. Волдеморт доставлял тогда большие неудобства всей стране, но ты мог стать гораздо опаснее для всех нас». Редбл с интересом смотрел то на Дамблдора, то на Гарри. «Я пришел в зал и прослушал все записи о своем будущем. В одном из них говорилось, что я скормлю темному лорду фальшивое пророчество, что вынудит его напасть на некую семью. На мою семью». Гарри почувствовал, как внутри начали зарождаться ярость и раздражение. «Да, Том всегда старался держаться в тени и нападать только в крайних случаях». Дамблдор с отвращением посмотрел на Редбла. «Выкурить его и заставить вступить со мной в бой у меня не получалось, поэтому в том пророчестве из зала я увидел возможность». «Какую? Сдать моих родителей и меня самого на убой?» — выплюнул Гарри. «Я понимаю твою ярость, но послушай, на кону был весь волшебный мир. Ты и Том представляете равнозначную опасность, а пророчества имеют плохое свойство, они сбываются», — сказал Дамблдор. «Пророчество Сивиллы говорило о том, что только тебе под силу воспользоваться источником магии и уничтожить темного лорда. Но, по ее же словам, ты станешь и погибелью волшебного мира. Поэтому я мог либо полностью покориться пророчеству обо мне из зала и позволить темному лорду попытаться обойти ненастоящее пророчество и искорежить твою душу, либо же, я мог бросить все свои силы и возможности и попытаться пойти против предзнаменований. Я выбрал второе. Как же легко об этом говорить, если не ваша жизнь на кону», — не выдержал Гарри, — «и не жизнь близких вам людей. Некоторые вещи и утверждения можно понять, только прочувствовав их на собственной шкуре», — подумал он. «Я просто глупец, который считал, что жизнь его родителей могла быть не слишком и большой ценой за магию для всех. Дурак, просто болван, наивный маленький мальчик». Редбл криво улыбнулся, обнажая черные зубы. «Таков путь настоящих лидеров, которые меняют мир и ведут за собой толпы остальных безголовых овец. Приходится жертвовать, чтобы достичь нужных целей. Неужели ты думаешь, что тоже бесполезное министерство на что-то влияет? Или, может быть, простаки, по твоему мнению, выбирая своих вожаков и представителей, меняют этот мир? Нет, это делают такие, как мы, Дамблдор, я и остальные. Те, кто не боится окунуть свои руки в озера крови и кто сам способен определять, что есть белое, а что черное. Те, кто может влиять на умы остальных, а ты лишь маленькая глупая овечка. Бе-бе-бе-е-е. Прекрати». Дамблдор сурово посмотрел на Редбла. «И как же вы передали Волдеморту свое сляпанное на коленке пророчество?» — спросил Гарри. Дамблдор тяжело вздохнул. «Думаю, сейчас уже можно говорить. Все равно он давно погиб. Был один светлый парень, который очаровался рассказами Тома о том, что нужно блюсти чистоту крови. Он, скорее по собственной глупости, послушался Тома и убил своего отца Магла, чтобы доказать лояльность темному лорду. Через некоторое время он осознал свою ошибку, но отца было уже не вернуть. И ты подобрал этого юного птенца в свое уютное гнездышко», — ласково продолжил за него Редбл. «Да, жаль, что Северус не понял сразу, каким нелюдем ты был», — посмотрел на того Дамблдор. «Северус?» — переспросил Гарри, чувствуя, что уже знает фамилию того светлого парня. «Северус Снейп, он был моим двойным агентом. Именно ему удалось выдержать проверку легилименции у темного лорда и скормить ему мою версию пророчества Сивиллы. Профессор зельеварения, ну конечно, не зря Дамблдор так доверял ему в моем мире, что даже рассказал ему про истинное пророчество», — подумал Гарри. «Но почему тут он мертв? По пророчеству обо мне из зала я и Аластер должен был опоздать в дом твоих родителей. Но я сделал все, чтобы исход был иным», — продолжал Дамблдор. «Тогда, в октябре, я и самые преданные мне люди, Аластер Грюм и Северус Снейп, стали чуть ли не жить в Годриковой впадине, чтобы вовремя схватить темного лорда. В ночь, когда сработала защита на доме, нам это удалось. Мы смогли поймать Волдеморта живым до того, как он успел нанести вред твоей душе. К сожалению, ценой этого стала жизнь Северуса. Он погиб». «Вот оно». Кровь в глазах у Гарри запульсировала так сильно, что окружающий мир даже немного потемнел. Главная точка, в которой история начинает различаться в двух мирах. Да, Грюм мне говорил, что они опоздали и добрались до дома только тогда, когда Волдеморт уже погиб. К тому же с ними не было Снейпа. Похоже, в моем мире Дамблдор решил позволить пророчеству о себе из зала сбыться, или просто не смог ему воспротивиться. Значит, в пророчестве о вас из зала говорилось, что ваши действия приведут к тому, что Волдеморт как-то воздействует на мою душу, спросил Гарри. Да, но как я и сказал, мне удалось пойти против пророчества, и сегодня днем я был невероятно близок к тому, чтобы воспользоваться источником магии и найти и уничтожить все оставшиеся крестражи, что Том так заботливо раскидал по всему миру, чтобы сбежать от смерти. Он хорошо их припрятал, но годы нахождения в тюрьме не прошли даром. Часть месторасположения крестражей Том мне добровольно рассказал. «Ну, так совсем не интересно, старик», — сказал Редбл. «Выдаешь молодой поросли все мои тайны. Хотя знаешь что, это все равно не имеет значения. Это почему же, Том?» — спросил Дамблдор. «Умолчав о самой очевидной причине, я укажу на другую маленькую деталь, которую ты не хочешь замечать», — Редбл подмигнул Гарри. «Один раз это случайность, а два — совпадение, которое наталкивает на неутешительные выводы. Ну а три — это закономерность», — сказал Гарри. «Дамблдор, вы ведь нашли камень под Хогвартсом. Вы пожертвовали ему свой палец, прямо как в одной сказке. И даже не один», — хмыкнул Редбл. «Но камень под Хогвартсом также, как и под Дурмстрангом, начал высасывать всю магию из окрестностей и жизнь из людей, которые решили пожертвовать ему что-то», — сказал Гарри. «Я, конечно, там не присутствовал, но я уверен, что кто-то, кто был там, так же, как и я, решил разрушить камень, пока он не сожрал вообще все и всех». «Да, это я его тогда разрушил», — кивнул Дамблдор. «Занимаясь поиском источника магии, я нашел упоминание о фонтанах атлантов и несколько вариаций сказок о мальчике и камне. Искать пришлось долго, но я обнаружил, что древние маги раскололи некие артефакты и расположили его в местах, где отсутствовало волшебство. Такие места сложно найти, но я вспомнил, что на одной из таких локаций давным-давно основатели Хогвартса построили свою школу. Я и несколько работников министерства смогли найти проход в пещеру с камнем, но лишь я один решил рискнуть и пожертвовал своей плотью. Камень принял мой дар, но он также стал высасывать из меня жизнь и всю магию вокруг. Я понял, что сделал что-то не то, но ритуал невозможно было прекратить. Я разрушил камень, но заклинания, с помощью которых был построен Хогвартс, как и все защитные чары, были им уже поглощены, продолжил за него Гарри. Именно. Я продолжил свои исследования и размышления и понял, что камню нужно вернуть немного того, что изначально он дал этому миру, сказал Дамблдор. Нужно было пожертвовать не собственную плоть, а немного своей магии. Но и этого камню оказалось мало, как мы все недавно убедились. Даже жизни старого Аврора и прорицательницы не хватило, чуть ли не пропел Редбл. Ах, на какие же выводы это наталкивает? Нет, можно было бы и дальше продолжать быть идиотом и думать, что жертвовать стоило что-то другое. Но более вероятно то, что эти камни не более чем обычные ловушки, которые должны убивать всех, кто к ним сунется. Дамблдор недоверчиво покачал головой. Гарри придерживался того же мнения, что и Редбл. Когда мы вошли в пещеру, я увидел четырех двойников. Они выглядели как фантомы, сказал Гарри. Также вокруг были какие-то странные, не знаю, как это назвать, осколки, при соприкосновении с которыми каждый из нас чувствовал слабости и неприятные ощущения. Фантомы, о чем ты говоришь? Прищурился Дамблдор. Красное облако разума его стало беспокойно пульсировать. Когда мы вошли, там были наши двойники. Кроме меня, моего двойника там не было, объяснял Гарри. Но он сразу же появился, как только я подумал, что можно было бы воспользоваться камнем ради того, чтобы избавиться от Риддла. Интересно, интересно. А двойники эти стали видимыми и начали нападать только тогда, когда у кого-то появлялась мысль, что он собирается разрушить камень, задумчиво пробормотал Редбл. Да, Дамблдор. Похоже, эти камни все-таки обычные ловушки. Думаю, не мы первые, кто пытался их запустить. Хах, скорее всего, не камни размещали там, где не было магии, а как раз наоборот. Вокруг камней поглощалась вся магия, если кто-то пытался с ними взаимодействовать, сказал Гарри, удивляясь тому, что ход его мыслей совпадал с размышлениями Риддла. К К тому же это уже третий случай попытки воспользоваться этим артефактом. В моем мире кто-то уже нападал на Дурмстранг. В газетах писали, что замок был разрушен точно так же, как и Хогвартс здесь. Сбросив эту информационную бомбу, Гарри посмотрел на Дамблдора, у которого моментально расслабилось лицо и чуть прикрылись глаза. Редбу засмеялся. «Ну что, старик, убедился в моих словах, ты не более чем ходячий манекен». Дамблдор стал бродить взад-вперед, периодически поглядывая то на Гарри, то на Редбла. «Нет, этого не может быть». «Не может», — бормотал Дамблдор. «Дамби, ты и сам знаешь, что может. Кстати, как поживают министерские дементоры?» — веселился Редбл. «Еще не все передохли от голода, тогда камни просто не работают тут». «Да, именно так», — бубнил Дамблдор. «Похоже, он ничего не знает о диадеме», — подумал Гарри. «Неужели еще не все потеряно? Старик, магия везде одинакова». «Я проверил», — Редбл безумно улыбнулся. «Единственная разница, тут нет душ». «Нет-нет, они как-то скрыты от нас». «Невозможно», — остановился Дамблдор. «Фламель думал иначе», — сказал Гарри. «Ты говорил с Николасом?» Дамблдор подбежал к нему и вцепился в быльце металлического кресла. «Нет, мне о его догадках рассказал тот, кто говорил с ним перед его самоубийством», — ответил Гарри. «Юное дарование, а ты не так плох, как я думал о тебе», — фыркнул Редбл. «Столько всего разнюхал». Дамблдор, пошатываясь, отступил назад. «Как вы появились тут? Немедленно рассказывайте». «Без проблем», — оскалился Редбл. «Только ответь на мой вопросец. О чем другой я говорил с тобой в 76-м году, когда приходил к тебе в Хогвартс и просил для себя должность профессора защиты от темных искусств?» «Я не помню. Это было очень давно», — Дамблдор покачал головой. «Ты попросил работу, а я тебе отказал. Уже тогда ходили слухи о твоих отвратительных деяниях в Албании, и я решил не рисковать. ТЦ. Я тогда всего лишь практиковался в своих умениях», — сказал Редбл. «Ну, убил десяток другой маглов, или больше, может, несколько сотен. Да кто их считает? Их как грязи расплодилось. Том, во что ты превратился?» — прошептал Дамблдор. «Не тебе меня стыдить», — огрызнулся Редбл. «Выкладывай, о чем мы говорили тогда, что ты мне тогда наплел, что я решил начать активно захватывать власть. Мне не было смысла идти на открытую конфронтацию и тягаться с тобой и твоими шавками. Я мог подождать, пока ты сдохнешь. У меня вся вечность впереди, мне некуда спешить, и мне незачем было связываться с этими картонными дурилками из поборников чистоты и сколачивать в попыхах своих пожирателей смерти и рассказывать сказки о чистоте крови. Я не знаю, что тебя в моих словах так испугало», — подумав, сказал Дамблдор. «Врет или сильно волнуется», — размышлял Гарри, наблюдая за облаком его разума. «Ты мне лжешь, старик», — сорвался на крик Редбл. «Не смей лгать темному лорду. Я помню, какие у меня были планы, и заставить так сильно их изменить меня могла только угроза от тебя». Гарри нутром чуял, как сильно накалилась обстановка. «Кто-то из этих двоих мог сорваться. Как ты тут появился?» Дамблдор повернулся к Гарри. «Я вам все расскажу, но у меня есть условие», — выпалил на одном дыхании тот. «Я вам опишу действия другой вашей версии, а вы должны мне объяснить, что могло толкнуть вас к принимаемым действиям». Дамблдор нервно покачал головой и пригрозил пальцем. «Нет-нет, так не пойдет. Я тебе и так много рассказал. Сначала информация от тебя. Или так, или никак», — стоял на своем Гарри. Лоб у Дамблдора недовольно нахмурился. «Нет», — он махнул волшебной палочкой куда-то вверх. Патронус Феникс погас, и дементоры, больше ничем не сдерживаемые, стали кружить по комнате. «Немедленно рассказывайте все», — сказал Дамблдор. «Оба. Старый дурак, ты серьезно думаешь, что сможешь запугать так?» — расхохотался Редбл. «Да, за годы, что другой я провел в тюрьме, ты научился выбивать из меня сведения и на что надавливать, чтобы вытягивать местоположение моих крестражей, но дементоры мне не страшны. Ха, знаешь, чтобы у тебя был стимул ответить на мой вопрос, я готов дать тебе немного для затравки. Я могу рассказать, как можно отправляться в другие миры и как вернуть души обратно. Они ушли отсюда, но я знаю способ их вернуть, с помощью одного артефакта». Несколько дементоров окружили Редбла и стали водить руками по его телу. Гарри ощущал, что рядом с ним тоже были эти существа. Этот трупный смрад и запах холодной земли ни с чем нельзя было спутать. «Конец. Это конец. Дамблдор в любой момент может приказать дементорам сожрать мою душу», — Гарри в страхе опустил взгляд. Дементоры вновь подавляли его и заставляли все сильнее погружаться в отчаяние. «Он вам врет, Дамблдор», пересиливая себя, Гарри посмотрел на того. Реддл держал в руках артефакт долгое время, но так и не смог разобраться в принципе работы. Поэтому не нашел ничего умнее, чем привязать к нему часть своей души и разума и спрятать предмет в Хогвартсе, в комнате с хламом, на последних этажах. «Дарование, с чего ты решил, что я до сих пор не разобрался в работе артефакта?» Реддл отклонил голову от дементора, который был особенно настырным. «Дамблдор, я знаю, что души никуда не пропали, и я знаю, как все вернуть на свои места», — врал Гарри. «Реддлу неизвестна вся правда. Послушайте, другой вы в моем мире не захватывал Волдеморта. Вы с Грюмом попали в дом в Годриковой впадине, когда все уже закончилось. Вы рассказали про истинное пророчество Трела не только одному человеку, Снипу. И при этом ни вы, ни он не сделали ничего, чтобы попытаться предотвратить будущее, в котором я бы мог разрушить волшебный мир. Вы не занимались поисками источника. Во всяком случае, насколько я могу понять, и вы написали мне письмо перед своей смертью, в котором намекали на то, чтобы я поговорил с Трелани. Также вы отдали мне мантию-невидимку с надеждой, что она убережет волшебный мир от смерти. Почему вы могли так сделать? Заткнись, вздумал блефовать, малыш, взвыл Реддл. Ну же, давай, у тебя больше нет пророчеств и Трелани рядом. Придется действовать, полагаясь только на себя, подумал Гарри, смотря на колеблющегося Дамблдора. Огоньки света, что все это время парили над головами, потускнели. Похоже, даже их угнетали дементоры. Я не знаю, чем руководствовался другой я, прошептал Дамблдор. Я узнаю в твоих словах детали других пророчеств обо мне из зала. Может, я решил, что предзнаменование мне не обойти, и покорился судьбе. Я не вижу другого объяснения тому, что я позволил вершить будущее волшебного мира подростку. В его взгляде что-то изменилось, и он повернулся к Реддлу. Приятно понимать, Дамби, что ты все еще считаешь меня плешей и опасностью, сказал тот. Вот только ты сделал глупость. Юное дарование ничего тебе не расскажет. Что ж, на этой ноте я вынужден с тобой попрощаться. Реддл наклонил голову и, высунув язык, ухмыльнулся. Дементоры, поглотите его душу, выкрикнул Дамблдор. Он не должен отсюда уйти. Сжав челюсть, Реддл откусил себе кончик языка, и его рот быстро стал заполняться кровью и зеленой жидкостью. Красное облако разума стало стремительно затухать. «Еще увидимся, Гаркха», – прошепелявил Реддл. Голова его опала, а красное облако мгновенно потухло. Дементоры водили своими руками по уже мертвому телу. В глазах Дамблдора застыл бессильный ужас. Он повернулся к Гарри и навел на того волшебную палочку. «Прости меня, Бобби». «Простите, мистер Мортимер», – Гарри сосредоточился на ощущении магии. «Прости меня, другой я». Сердце в грудной клетке Гарри мгновенно сжалось в маленький комок, аорты и вены оторвались, и внутренности залила кровь. «Остолбени, дементоры!» — в отчаянии закричал Дамблдор. Последнее, что почувствовал Гарри, как слезы брызнули из его глаз. Тьма полностью поглотила его разум. Дамблдор остался в комнате один, в окружении двух трупов и дементоров. Глава 44. Мудрость и знания, добытые кровью. Сами посмотрите. Неужели? Отойдите в сторону. Гарри слышал вокруг себя невнятные разговоры и шум, пока его разум плавал в теплом океане и не хотел до конца просыпаться. Пробыв какое-то время в сознании, он погрузился в сон. Простонав, Гарри нехотя открыл глаза. Он лежал на кровати в больничном крыле Хогвартса. Ночную мглу освещали несколько свечей, что зависли над потолком. На кровати напротив кто-то громко храпел. «Эмрэмха». Гарри с трудом повернул голову в сторону. На тумбочке рядом лежало импровизированное гнездо из тряпок, в котором спал Грёма. Гарри попытался приподнять туловище на кровати, на что его внутренности мгновенно отозвались неприятной болью. «Друкс», — сонно прошипел Грёма и возбужденно поднял голову. «Ты проснулся, мга», — выдавил из себя Гарри, не открывая рот. «Уж выполз из своего гнезда». Свалившись с тумбочки на кровать, он добрался до груди Гарри и, пробуя языком воздух, с удивлением на него посмотрел. «Ты проснулся?» «Проснулся?» Гарри слегка качнул головой. «Ао!» «Проснулся!» Уж, на радостях, стал вырисовывать своим телом круги на груди Гарри. «Тише! Не шуми!» — попросил Гарри. Язык его плохо слушался, да и челюсти словно затекли. «Я тоже рад тебя видеть». Грём мгновенно успокоился и подполз к лицу Гарри. «Где моя волшебная палочка? Ты можешь мне ее принести? Я не знаю, где она». Уж слегка наклонил голову, словно собирался извиняться. Гарри прикрыл глаза. «Ты засыпаешь?» Друкс испугался Грёма. «Нет, не засыпаю. Где диадема? Ее никто не находил. Я спрятал, как ты и просил. Могу сползать и проверить, не забрал ли ее кто-то. Нет, тебе нельзя к ней приближаться». Гарри медленно вытянул руку из-под одеяла и стал поглаживать Грёму. Тот, только не замурчав от удовольствия, прикрыл глаза. «Сначала важное. Нужно обезопасить диадему как можно скорее», подумал Гарри. «Грёма, я ведь уже просыпался какое-то время тому назад. Я слышал, как вокруг меня сновали люди. Да-с, 2 дня назад. Что-то необычное за это время происходило. Нет-с, не думаю». «Хорошо», пересиливая себя, Гарри приподнялся на кровати, помогая себе стихийной магией. Внутренние органы вновь неприятно скрутило. Грёма недовольно отполз в сторону. «Пошли, ты покажешь, где спрятал диадему. Отдых. Тебе нужен отдых». Уж покачал головой. «Это еще успеется». Гарри свесил ноги с кровати. Те, будто 2 макаронины, бесполезно стали болтаться в воздухе. «Черт». Понимая, что до диадемы он не дойдет, Гарри посмотрел по сторонам. Волшебной метлы рядом нигде не было. Подумав, что могло бы ему помочь, он зацепился взглядом за небольшой коврик, что лежал у кровати. «Сойдет». Гарри наклонился вперед и, как куль с мясом, глухо грохнулся на пол. «Друкс», — испуганно зашипел Грёма. «В порядке?» — пробормотал Гарри, поворачиваясь так, чтоб его голова могла смотреть вперед. «Перебирайся ко мне на ковер». Шипя, Грёма свалился с кровати прямо на Гарри сверху. «Ух, а теперь со всем этим мы попытаемся взлететь». Гарри заставил ковер приподняться на несколько футов над полом. К счастью, управлять стихийной магией ему было почти так же легко, как и раньше. Ковер со всеми своими пассажирами полетел к выходу из больничного крыла. «Где именно ты спрятал ее?» Гарри заставил двери раскрыться. Ковер вылетел в коридор и медленно поплыл по воздуху. «Там же, где ты заснул, но в противоположной стороне. Небольшая комната со старыми столами и шкафами. Значит, последний этаж», — подумал Гарри, наколдовывая впереди себя небольшой шарик с огнем для освещения. Грёма аккуратно подполз к краю и посмотрел вниз. «Страшно. А что ты собираешься делать? Хочешь опять надеть на себя диадему?» «Нет, это была бы та еще глупость. Редбл мог вернуться сюда вместе со мной». «Редбл? Кто это?» Вспомнив, что Грёма ничего не знает про его приключения в другом мире, Гарри поморщился. «Потом расскажу. Тяжело говорить». «Хорошо-с». Гарри подтянул руки к себе и положил на них голову. Ковер, летая по замку, добрался по лестнице до последнего этажа. «В какой стороне?» — спросил Гарри. «В той», — Грёма кивнул влево. «Комната далеко». Гарри заставил ковер полететь дальше. В конце самом. Каждые 9 ярдов Гарри спрашивал, уже далеко ли лететь. Как только они завернули за поворот, в коридор, который заканчивался тупиком, Грёма указал на самую последнюю дверь. «Там». «Отлично». Гарри заставил ковер отлететь назад и опуститься на пол у стены. «Что теперь?» «Теперь я сделаю так, чтоб никто туда не ходил». Гарри приподнялся и оперся спиной на камни. Металлические доспехи, которые стояли в одной из ниш в конце тупика, взлетели и, громыхая, прилетели к Гарри. Оттуда же один за другим из кладки стали вываливаться камни. Подлетая к повороту, они стали замуровывать проход в тупиковый коридор. Через какое-то время Гарри почувствовал сильную слабость и откинул голову назад. «Если я потеряю сознание, то никого не зови сюда», — сказал он. «Укуси меня или попытайся еще каким-то образом разбудить». «Хорошо», — кивнул Грёма. Темный коридор Хогвартса и блики на металлических доспехах от огня напомнили Гарри о том, как недавно его и Редбла допрашивал Дамблдор. Он мог поклясться, что чувствовал, как внутри его груди опять разливается кровь. Гарри мотнул головой, чтоб хоть как-то избавиться от того самого предсмертного ощущения. Но, конечно, выбросить эту сцену из мыслей у него так и не получилось. Отдохнув 30 минут, Гарри вновь заставил камни перелетать и закрывать проход. Через час, когда новая стена была почти неотличима от других, он заставил доспехи расположиться в новообразованном тупике. «Теперь с первого взгляда и не скажешь, что тут когда-то был поворот в другой коридор. С тобой все хорошо?» — беспокойно спросил Грёма. «Могло быть и лучше», — простонал Гарри. «Немного отдохну и полетим обратно. Надеюсь, у Бобби и его отца все будет хорошо», — Он прикрыл глаза и прижал руку к животу. У него складывалось впечатление, что внутренние органы кто-то пропустил через мясорубку и теперь они срочно хотят вывалиться наружу. Эх, даже если бы я хотел вернуться, то сделать этого не смогу. Другой Гарри мертв. Хорошо еще, что моя догадка оказалась верна, и я смог вернуться сюда после смерти там. В комнате с дементорами у него было не так уж и много вариантов. Или Дамблдор приказал бы поглотить его душу и для него наступил бы окончательный конец, или он мог совершить самоубийство в надежде на лучшее. Образно говоря, Гарри поставил на зеро и выиграл. Редл, для чего бы Волдеморт не привязал ко мне часть своей души, мне следует от нее избавиться. И еще бы не помешало очистить диадему от, как сказал Дамблдор, крестраж, подумал Гарри. Значит, вот как это называется. Что ж, придется искать информацию по этому поводу. Но сначала, нужно найти Фламеля и избавиться от души Риддла во мне. Перед глазами у него пронеслась сцена в пещере с камнем. А если Фламель не сможет, если никто кроме Волдеморта не знает, как разделять души, тогда мне не останется ничего, кроме как искать тот самый источник. Ну или смириться, что Риддл со мной будет до самой моей смерти. Если, конечно, у Волдеморта нет своих планов на кусок его души во мне. Гарри почувствовал, как Грёма не сильно укусил его за большой палец. «Я не сплю, просто прикрыл глаза. Нужно вернуться, пока не заметили твоего отсутствия». Гарри нехотя открыл глаза. Устроившись поудобнее, он схватился за края ковра и заставил его подняться на фут над полом. Тот лениво полетел по направлению к больничному крылу. «Похоже, я совсем выдохся», — подумал Гарри, видя, как его ковер-самолет стал царапаться днищем об пол. Грёма сидел как маленькая статуэтка и довольно оглядывал коридоры, по которым они летели. «Избавлюсь от душонки Риддла и говорить с ним я больше не смогу», — с болью в сердце Гарри посмотрел на своего ужа. С каждой минутой в замке становилось все светлее. Наступало утро. Вернувшись в больничное крыло, Гарри забрался на кровать вместе с Грёмой. Ковер же вернулся на место, выполнив свою миссию. В комнате все так же стоял зычный храп с кровати напротив. «Что теперь?» – спросил Грёма, устраиваясь поудобнее на груди у Гарри. «Теперь будем отдыхать». Сделав глубокий выдох, Гарри раскрыл глаза. Комнату заливал яркий солнечный свет. В кровати напротив лежала Милли. Она увлеченно поедала вишни из пакетика и читала «Ведьмополитан». «Ух, а умеет она в горяченькое», – увидев движение, Милли мгновенно оторвала взгляд от журнала и улыбнулась. «Вай, ты посмотри, кто проснулся. Милли, что ты тут делаешь?» – удивился Гарри. «Болею», – толстушка отшвырнула от себя журнал и резво поднялась с кровати. «А у тебя что интересного в последнее время происходило?» «Да ничего», – внутренне подобрался Гарри, когда Милли села на край его кровати. «Что за шум?» В комнату вошла мадам Помфри. Увидев, что Гарри в сознании, она замерла на месте. «Ты не спишь?» «Не». «Хорошо, сейчас тогда уведомлю директрису. Тебя еще должен будет осмотреть специалист из Святого Мунга, так что никуда не уходи». «И не пытаюсь», — сказал Гарри вслед выбежавшей из комнаты мадам Помфри. «Так что с тобой произошло?» У Милли аж загорелись глаза. «Что ты забыл на верхних этажах, перед тем, как заснуть на месяц с копейками?» «Я не помню», — Гарри почесал голову, а потом взял в руки Грёму. «Я спал месяц, серьезно, вообще ничего не помнишь?» Милли разочарованно цокнула языком. «Да, так, а чем ты болеешь?» С некоторой долей подозрения спросил Гарри. «Та обычная тошнота почти весь день. Мадам Помфри, бедняжка, уже из сил выбилась, пытаясь понять, что со мной». Милли вернулась к своей кровати и достала из-под матраса кусок высушенного корневища. «Кстати, хорошо, что напомнил». Откусив кусочек корешка, она с кислым лицом проглотила его. «Значит, симулируешь?» – усмехнулся Гарри. «И зачем? Как только по замку пошел слушок, что ты очнулся, то я сразу же смекнула, что мне надо находиться рядом, чтоб добыть сведения из первых рук». «Ага», — Милли взяла пакетик с вишнями и вернулась к Гарри. «К тебе тут та косматая когтевранка заходила и веник принесла с карточкой». Она кивнула на скромный букет цветов на тумбочке у кровати. «Просила передать тебе пожелание скорейшего выздоровления. Без понятия, зачем она об этом просила, если ты можешь и так на карточке это прочитать». Ударенный в спорт пуффендуец также заходил и притащил конфеты для тебя. Нахмурившись, Гарри посмотрел по сторонам. «Сладостей нигде не было. Можешь не искать, я уже их все съела», — сказала Милли. «Ты даже не представляешь, какая я голодная из-за того, что приходится постоянно блевать. Гарри, не удержавшись, весело фыркнул. Понятно все с тобой. Так что новенького происходило, пока я спал? Поделишься новостями? Хммм, дай подумать. Помело начало встречаться с Расселом. Наш декан стал использовать новый шампунь, из-за чего влюбленные в него девицы млеют каждый раз, как он проходит мимо. Грюм и МакГонагалл запретили нам посещать Хагсмит. И это не просто словесный запрет. Эти вредные сволочи укрепили защитные чары вокруг территории замка. Если кто-то попытается пройти, то об этом сразу же становится известно им. А кто-то уже пытался пройти. Конечно, идиоты из Когтеврана и Гриффиндора. Вот я не знаю, что такого сложного во фразе «не покидайте пределы Хогвартса», а иначе покараем вас. Хм. Так, а в честь чего Грюм и МакГонагаллу так сделали? Гарри заерзал на кровати. А то ты не понимаешь. Милли закатила глаза. Из-за тебя. Твой внезапный сон наделал тут переполоху. Дверь открылась и в комнату зашла целая делегация. МакГонагаллу, Грюм, мадам Помфри, мистер Доу и тощий паренек в белом халате. Пойди прогуляйся, пока взрослые разговаривают. Грюм зыркнул на Милли. И дверь за собой плотно закрой. Милли немного опешила, но очень быстро поняла, что спорить бесполезно. Забрав пакет с вишнями, она поспешно вышла из комнаты. «Значит, это мой пациент?» – спросил тощий паренек и деловито подошел к кровати. «Да». Несколько дней тому назад он проснулся после более чем месячного сна. Мадам Помфри стала возле Гарри и по-матерински погладила его по голове. «Я его наблюдала все это время и занималась лечением. Ничего странного не происходило». Паренек стащил с Гарри простынку и футболку и начал осмотр, прикладывая странного вида рожок к телу. Остальные тихо следили за осмотром. «Дышите, не дышите, не дышите, не дышите, дышите». Паренек двигал рожок туда-сюда. Переключившись на голову Гарри, он бесцеремонно стал оттягивать веки и губы в разные стороны. «Жалобы есть?» «Да, слабости такое впечатление, что кто-то избил все мои внутренности до состояния отбивной. Это поправимо». Парень в халате перевернул Гарри на спину и продолжил осмотр. «Дышите, не дышите, хм, ясно. Так что с ним?» – нетерпеливо спросил Грюм, пока доктор накладывал на Гарри разные мелкие заклинания. «Кроме слабости и некоторой атрофии мышц, ничего. Хорошо, можете обсудить с мадам Помфри лечение за дверью, а мы пока поговорим с Гарри», – сказал Грюм. «Только не напрягайте его сильно». Мадам Помфри помогла Гарри перевернуться на спину и одеть футболку. «Мальчику нужен отдых». «Конечно», – кивнул Грюм. Как только мадам Помфри и парень в халате вышли, он повернулся к мистеру Доу. «Джон». Тот, понимающе кивнул и наставил волшебную палочку на Гарри. «Легилиминс». «Что?» – возмутился было Гарри, но Джон уже начал пробиваться сквозь окклюментную защиту. МакГонагалл молча за всем наблюдала. «Даже так?» Подумал Гарри и дал возможность Джону пробиться к ненастоящим воспоминаниям. Что происходило в доме Иги? Как погибла настоящая Янна? Гарри, не ожидавший подобных вопросов, не придумал ничего умного. Как показать выдуманную историю, которую он и Виктор скормили тогда Аврорам? Ты заходил в комнату Янны в Хогвартсе и разрушил охранную статую, быстро вспомнив, что в прошлый раз соврал Снейп. Гарри показал Джону, как он просит статую пропустить внутрь, но та ему отказывает. «Как ты нашел тело профессора Трелани?» Гарри показал, как случайно наткнулся на нее во враге и как кентавр помог вынести ее из леса. «Что ты делал на верхних этажах Хогвартса? Как ты заснул?» Для этого у Гарри тоже была заготовка. Два последних дня перед этими событиями он не помнил. «Разве я не говорил, что никто не должен копаться в его воспоминаниях, кроме меня?» Разъяренный Снейп тихо подкрался к Джону и резко потянул его руку с волшебной палочкой вниз. «Грюм, опять занимаетесь самодеятельностью?» «Джон, что было в воспоминаниях?» Грюм пропустил слова Снейпа мимо ушей. «История с вашей прорицательницей и кентаврами, правда. Происшествие в доме ведьм он помнит так, как потом рассказал Аврорам. Об остальном ничего не помнит, кроме того, что в комнату самозванца он не входил». Снейп тяжелым взглядом посмотрел на МакГонагаллу. Та слегка поежилась. «Кто-то подчистил его воспоминания. Или он тебя обманывает?» – спросил Грюм. «Может, действительно кто-то использовал на нем обливейт. Но не думаю, что он меня обманывает», – Джон покачал головой. «Для этого нужно постоянно заниматься окклюменцией, а он минимум месяц провел без сознания. А если бы он не проспал январь и часть февраля?» – поинтересовался Грюм. «С постоянной практикой, возможно», – неуверенно сказал Джон. «Замечательно», – процедил Снейп. «А теперь, Грюм, попросите убраться своего личного чтеца из больничного крыла. Спасибо, Джон. Можешь идти, сказал Грюм. Как только Джон покинул комнату, Снейп сразу набросился на Грюма. Это что еще за дела? Поттер учится на моем факультете, и все, что связано с ним, должно проходить в первую очередь через меня. Тем более, что я не помню, что он мог давать нам причины для каких-то подозрений. Зачем постоянно его допрашивать легилименцией? Мальчишка обманул Авроров в Румынии и подговорил Виктора Крама подчистить воспоминания эльфийки и работницы министерства. Грюм недобро посмотрел на Снейпа, а теперь у него пробелы в памяти. Уверен, что и сам не хочешь покопаться в его голове. Обманул Авроров, и откуда такие сведения? Мгновенно успокоился Снейп. Применили легилименцию на Краме, сразу после того, как Гарри заснул на верхних этажах. Мне очень не нравятся странности, которые происходили вокруг него, и мне захотелось развеять свои подозрения. Зря я не применил обливейт к Виктору. Все-таки эта история вылазит мне боком, подумал Гарри. Ваш легилимент же сказал, что у Поттера другие воспоминания о том, что происходило в Румынии, задумался Снейп. Да, но как думаешь, кто нам врет? Пуффендуец, который большую часть времени занимается квиддичем и битьем баклуш, или слизеринец, который практикует окклюменцию в свободное от учебы время? А может, ни один не врет? Думаю, что у кого-то могут быть подправлены воспоминания. Снейп посмотрел на Гарри. Проверь сам, пригласил Грюм. Гарри опустил голову и отвел взгляд. Его слушать не будут. Не для этого они тут все собрались. Злость и ярость клокотали внутри Гарри. Совсем недавно он едва выжил в пещере с древним артефактом и совершил самоубийство, чтоб вернуться сюда, а теперь вот это. Ну раз уж мне настолько любезно предлагают, оскалился Снейп и поднял волшебную палочку. Легилименс, покажите ваши последние воспоминания перед долгим сном. Что с вами произошло? Гарри, сжав руками простынь, стал конструировать ненастоящие воспоминания текущего момента, в котором он и Снейп поменялись местами. «Профессор, я на волоске от того, чтоб совершить сейчас поступок, о котором могу пожалеть. Хоть я и слаб, но я очень зол». Гарри, стоя на месте Снейпа, опустил волшебную палочку. Грюм и МакГонагалл возле него в воспоминании застыли словно статуи. «Вы даже не представляете, через что я прошел за этот месяц». Гарри присел на край кровати, в которой лежал Снейп. «Когда вы покинете мою память, то скажете буквально следующее. В доме семьи Йиги произошло все так, как я сказал, и память никто мне не подправлял», наставлял Гарри Снейпа. «Но скажите, что подозреваете, что кто-то стер мне воспоминания нескольких последних дней, перед тем, как я уснул на верхних этажах замка, и пока нас никто не может подслушать. Мне хотелось бы знать подробнее о неких крестражах и как их можно уничтожить. Было бы очень хорошо, если бы вы сегодня были в классе зельеварения, чтоб я мог с вами об этом потолковать». Снейп, с отсутствующим видом, вынырнул из воспоминаний Гарри. «Похоже, в доме Йиги все произошло так, как и говорил Поттер. Видно, кто-то гораздо позже изменил воспоминания Крама», сказал он, опуская волшебную палочку. «Но я вижу, что Поттеру стерли воспоминания последних дней, перед тем, как он уснул на верхних этажах. Других вмешательств я не нахожу. Хм, одни лишь странности вокруг», пробормотал Грюм. «Но двум опытным легилиментам не доверять было бы сложно». «Хорошо, Гарри, вот твоя волшебная палочка. Твою мантию я пока забрал, чтоб у тебя не было соблазна ей воспользоваться. Не хотелось бы, чтоб ты снова валялся где-то без сознания, только на этот раз еще и невидимый». Он положил волшебную палочку на кровать. «Старайся не пропадать далеко из замка и ставь в известность хотя бы старосту, если появилось желание прогуляться по территории вокруг». Попрощавшись, он покинул комнату. МакГонагалл, пожелав скорейшего выздоровления, последовала за ним. Гарри поднял голову и посмотрел на Снейпа. Тот на мгновение заглянул в его глаза, а затем резко развернулся и быстро вышел, не дав ему сказать даже и слова. В комнате ненадолго стало тихо, но очень быстро, снося дверь с петель, вернулась Милли и плюхнулась к себе на кровать. «Ну ничего себе! Они реально тебя легилименцией пытали тут?» Гарри недоуменно посмотрел в сторону двери, которая находилась в противоположной стороне громадной комнаты. «Ты что, через замочную скважину подслушивала? Как ты вообще что-то услышала?» «Неважно, тут слышимость хорошая», — отмахнулась та. «Сама бы не услышала, то ни за что бы не поверила, какую они тебе жесть устроили. «Так, а что там за история с Виктором и Янной?» «Аргх, Милли, отстань», – простонал Гарри. Виктору действительно кто-то изменил память. Огонь в глазах Милли разгорелся с новой силой. «Я так и знала, что вокруг тебя происходит какая-то дичь». Гарри посмотрел на нее, и желание стереть ей воспоминания почти взяло над ним верх. Хотя, ничего важного она не узнала. А если даже и разнесет эти сведения по факультету, то ничего страшного для меня не случится, подумал он. Милли, Гарри хлопнул в ладоши, привлекая внимание толстушки, ты никому не должна рассказывать, что услышала тут. Ясно, видно, что-то в словах Гарри ее насторожило, и она сразу же успокоилась. Хорошо, отлично, а теперь расскажи подробнее, что происходило последний месяц. Только не отвлекайся на шампунь с Нипа, умоляю. Вернувшись в больничное крыло через час, мадам Помфри скормила Гарри темно-зеленую таблетку размером с маленькое куриное яйцо, сказав, что это лекарство от слабости прописал лекарь из Святого Мунга. Она попросила приходить к ней на прием раз в 2 дня. Он сказал мне тщательно контролировать прием. «Все-таки ты посмотри, какие они здоровые!» Мадам Помфри похлопала по спине закашлившегося Гарри и посмотрела на Милли. «А у тебя как дела?» «Пока только раз стошнило». «Думаю, я иду на поправку», — ответила та. «Хаэм, мне все еще не нравится твой цвет лица, так что полежишь тут до вечера. Тебя, Гарри, я тоже не буду отпускать. Мне будет спокойнее, чтоб ты пока побыл тут». Проверив Милли еще раз, она вышла из комнаты. «Я, наверное, вздремну», — сказал Гарри. «Внутренности все еще болят и слабость жуткая». «Конечно, конечно, мне есть чем заняться, так что можешь поспать». Милли достала из-под подушки журнал и, раскрыв его, принялась читать. «Разбуди меня 3:45. «Окей, к Снейпу пойду потом. Сейчас бы хоть немного стало легче». Придерживая живот, Гарри с трудом повернулся на бок и быстро заснул. Когда Гарри открыл глаза, за окном был уже вечер. На кровати напротив никого не было. Грёма спал в своем тряпичном гнезде. «Ох уж это Милли», — подумал Гарри. К его удивлению, чувствовал себя он гораздо лучше. Взяв волшебную палочку с кровати, Гарри встал и медленными шагами стал двигаться к двери. Мадам Помфри, к счастью, нигде не было видно, так что он тихо выбрался из больничного крыла и пошел к кабинету Снейпа. Тело Гарри покрылось рябью и стало полупрозрачным. Почему-то это магическое действие далось ему с трудом. Добравшись до кабинета Снейпа, Гарри открыл незапертую дверь и прошел внутрь. Пусто. Он прошел к подсобке, чтоб проверить, не прячется ли там Снейп, но и там никого не было. «Хаэм, я же просил встретиться со мной». Гарри недовольно вернулся в аудиторию. Его взгляд привлек кусок пергамента, что лежал на столе. Ковыляя, Гарри подошел поближе и вчитался в текст. «Прошу не искать меня и не пытаться связаться. Я уволился из Хогвартса, но известно об этом станет только в понедельник, так что не расстраивайте никого раньше времени. Прошлый владелец комнаты со стеклянными шарами разбил их все, так что время на поиски записей можете тоже не тратить. П.С. Это ведь был не просто сон, не так ли?» По комнате прокатилась волна воздуха, из-за чего склянки и предметы на полках слегка подпрыгнули. Гарри со всей силы ударил кулаком по столу. Даже содранная на костяшках кожа не могла успокоить злость внутри него. «Зараза!» Гарри закрыл глаза и раздраженно потер лоб. Надо было прямо там, в больничном крыле, влезть ему в голову легилименцией. Пошатнувшись от слабости, он схватился за край стола. Собравшись с силами, Гарри сделал несколько глубоких вдохов. Пергамент поднялся на фут вверх и сгорел. Образовавшийся же из ниоткуда ветер развеял пепел по полу. «Снейп знает так много, и все эти сведения мне теперь недоступны», — злился Гарри. «Это ведь был не просто сон. Прошлый владелец разбил их все. Похоже, Дамблдор много чего рассказал Снейпу, но зачем делиться этими сведениями со мной?» «Верно, Дамблдор разбил их все». Гарри взял ни в чем не повинную чернильницу со стола и со всей силы швырнул ее в стену. Стало легче. Что ж, зал с пророчествами тут уничтожен Дамблдором. Не скажу, что сведения оттуда мне бы не пригодились. Пригодились бы. Все-таки он, так же как и в ином мире, наведывался в зал и считывал пророчества. Это ведь был не просто сон. Хаэм, Гарри сосредоточенно рассматривал чернильное пятно на стене. Дамблдору и Снейпу было известно, что я натяну на голову диадему. Перед глазами возник образ письма, которое он получил из рук МакГонагалл в начале учебного года. «Как поживает профессор Трелани?» Это был необычный постскриптум от Дамблдора с намеками, Ведь так, Гарри нахмурился. Он знал, что она умрет. Он знал, что мне удастся с ней поговорить. И он знал, что наш с ней разговор случится после ее смерти. Разве не так? Так, так почему же он всеми силами ограждает меня от того, чтоб ли я узнал то, что знает он? Снейп не просто так не хотел мне ничего рассказывать. Он не просто так сбежал. Дамблдор ему что-то рассказал обо мне. И теперь Снейп боится, ослабев, Гарри сел на стул. Боится, что эти знания я могу у него заполучить против его воли. Снейп мог бы сильно упростить ему жизнь, если бы рассказал все, что знал. Но этого теперь не произойдет. Почему для Дамблдора и Снейпа так важно держать меня в информационном голоде? Гарри постучал пальцами по столу. Если будущее предопределено, то в чем смысл? Голова от мыслей нещадно разболелась. Сидя за столом, Гарри медитативно разглядывал, как по стене стекали чернила. Убирать за собой эту вспышку ярости не было никакого желания. Отдохнув, Гарри вернулся в больничное крыло. Открыв дверь в комнату, он там застал Виктора, который крутился у его кровати. Пуффендуец выглядел немного озадаченным. «О, так слухи все-таки не врали. Ты проснулся?» — слегка улыбнулся Виктор, увидев, как зашел Гарри. «Как видишь», — Гарри медленно передвигался, словно боялся упасть. «Помощь?» — Виктор подошел к нему и аккуратно подхватил его под локоть. Гарри, увидев лицо Пуффендуйца вблизи, не мог не вспомнить слова другой Бабы-Яги. «Могло связывать что-то большее, чем дружба? Хм, но ведь Яга сама призналась, что осколок души Риддла во мне виден лучше, чем моя собственная душа. Разве это не значит, что, по ее версии, это что-то большее могло бы связывать не меня и Виктора, а Риддла и Виктора?» — невольно задумался он. «Что? Почему ты на меня так смотришь?» — спросил Виктор, помогая Гарри сесть на кровать. «МММ, ПФ, МПФФФ». Гарри почувствовал, что не может больше сопротивляться, и от души рассмеялся, неприлично при этом захлебываясь. «Ха-ха, ой, до слез». У Виктора аж осунулось лицо. «Я что-то не то сделал?» — «Пф-хах, не обращай внимания», — Гарри, отмахиваясь, утер слезы с глаз. «У меня что-то на лице?» — спросил Виктор. Вид у него был явно уязвленным. Гарри помотал головой, стараясь обуздать свой совершенно неуместный смех. Достаточно быстро у него это получилось. «Я же говорю, не обращай внимания. Это так, нервное», — Гарри стал успокаивать Виктора, который водил рукой по лицу, словно хотел стереть грязь. «С тобой не связано, правда?» — расслабился тот. «Угу, так ты решил меня навестить?» «Да», — Виктор сел на кровать. «И сказать, что Грюму уже известно о том, что мы с тобой обманули Авроров в Румынии?» Все веселое настроение Гарри как рукой сняло. Удивленно посмотрев на Виктора, он поудобнее устроился в кровати. «О чем ты говоришь? Я никого с тобой не обманывал в Румынии». Виктор нахмурился в ответ. Гарри же продолжил. «Грюм и остальные уже покопались у меня в голове легилименцией». Гарри было немного больно наблюдать за недоуменным лицом Виктора, но иного выбора не было. Он спокойно и обстоятельно стал рассказывать, что та полуправда, которую они скормили Аврорам после событий в Доме ведьм, является реальностью. «А вот твои воспоминания, похоже, кто-то подправил», — подозрительно сказал Гарри. Виктор от этих слов нахмурился еще больше. «Извини, но моя безопасность сейчас важнее», — с сожалением думал Гарри. «Тебе придется мучиться от осознания того, что кто-то влез тебе в мозги». Спустя несколько дней Гарри сидел под деревом на утесе на краю леса. Как только мадам Помфри его выпустила из больничного крыла, то первым же делом он решил отправиться к замерзшему озеру. «Друкс», — прошипел Грёма, прячась от холода в складках мантии Гарри. «Да, я тут, сейчас соберусь силами и начну». Уж взял себе за привычку каждый раз одергивать Гарри, если тот надолго о чем-то задумывался или просто смотрел в одну точку. «Тут холодно», — сказал Грёма. «Может, вернемся?» «Не торопи, путь сюда меня вымотал». Несмотря на таблетки, которые принимал Гарри, чувствовал он себя неважно. Тело почти восстановилось, но вот долго колдовать он не мог и очень быстро уставал. С земли поднялись три маленьких камня и зависли в воздухе перед Гарри. Пожухлый листок, валявшийся рядом на земле, медленно стал приобретать вид лезвия. Взяв его в руку, Гарри быстро черкнул им себе по ладони. «У-у-у, зараза, как же мне не нравится эта процедура». Кровь из раны разделилась на три маленьких ручейка и подлетела к камням. «Так, сосредоточимся», — Гарри облил руку раствором бадьяна, который держал наготове. «Итак, я хочу нарисовать руну, которая могла бы поглощать чужую магию и жизнь. На первых двух камнях кровью нарисовались знаки магического начала, а на последнем я также нанесу символ, но не как руну, подумал Гарри. На третьем камне тоже нарисовался знак магического начала. Вот только в этот раз Гарри не держал в мыслях значение руны. «Готово», — сказал он Ужу, доставая волшебную палочку из кармана. «Теперь отползи отсюда подальше». Недовольно погремев своим хвостом, Грёма выскользнул из складок мантии и пополз к другому дереву. «Ты слаб, у меня не получится тебя отговорить». «Нет», — Гарри направил волшебную палочку на один из камней, который отлетел от него на несколько ярдов. «Агураменти». Поток воды, вырвавшись из волшебной палочки, омыл камень, но ничего не произошло. «Окей, теперь попробую добровольно пожертвовать свою магию». «Хм, нет, это должно получиться. Мои намерения абсолютно искренние. Я действительно хочу пожертвовать камню магию и увидеть, как он оживет», — подумал Гарри. «Камень, я добровольно жертвую тебе немного своей магии», — произнес он вслух. «Агураменти». Вода в этот раз не просто омыла камень, а начала засасываться внутрь него, прямо как в пещере под Дурмстрангом. Гарри придвинул руку с волшебной палочкой поближе к глазам. В потоке воды виднелись фиолетовые нити. Волшебная палочка же начала словно прилипать к его коже. Так и думал, Гарри сосредоточился на камне и заставил его развалиться на мелкие куски. Поток воды с фиолетовыми нитями из волшебной палочки прекратился. «Ну что-с?» Грёма с тревогой наблюдал за действиями Гарри. «Похоже, мои подозрения подтверждаются. А теперь я вновь скажу вслух о том, как жертвую магию, но на этот раз я не буду этого иметь в виду». Второй камень, повинуясь Гарри, отлетел подальше. «Кхм, камень, я добровольно жертвую тебе немного своей магии. Агураменти».